Меня, однако, занимал не столько внешний вид кареты, сколько ее внутреннее содержание, вернее, содержимое. Полудетская ручка, белая, как шелковая бумага, чуть высовывалась из окна. Ореол длинных золотисто-пепельных локонов и глаза. Сколько времени прошло с тех пор, как я впервые увидел их, сколько приключений и передряг испытал я в последующие годы по милости этих синих глаз, а мне и сейчас не под силу описать словами на бумаге, какое действие производили эти лучезарно чистые, о, как обманчиво оказалась эта чистота, глаза цвета мадридских небес, которые, как никто другой, умел запечатлевать на полотне любимый живописец нашего государя Дон Диего Веласкес. В том году Анхелике де Алькесар было, наверное, лет 11-12. Со временем она обещала стать ослепительной красавицей и обещание свое сдержала, что году этак в 1635-м и засвидетельствовал все тот же Дон Веласкес своей знаменитой картиной. Но более чем за 10 лет до этого, в мартовское утро, предшествовавшее истории с англичанами, я понятия не имел о том, что за барышня, почти ребенок, каждые 2-3 дня проезжает в карете по улице Толедо в сторону Пласа Майор и Королевского дворца, где, как я узнал позже, состоит в мининах, то есть во фрейлинах королевы или юных принцесс, честь которой она обязана была своему дядюшке, арагонцу Луису де Алькесару, одному из самых влиятельных секретарей нашего государя. Мне же белокурая барышня в окошке кареты представала небесным видением, представлялась чудом из чудес и была так же невообразимо далека от меня и моей жизни, как, скажем, солнце или зажегшаяся на потемневшем небосклоне прекрасная звезда от угла улицы Толедо, по которой высокомерно грохочущие колеса расшвыривали во все стороны комья грязи. Но в то утро случилось непредвиденное. Карета не проехала, вопреки обыкновению, мимо таверны, чтобы двинуться дальше, вверх по улице, на миг явив мне в окошке уже ставшее привычным виденье, а вдруг остановилась в шагах в 20 от дверей. Обломок бочарной клепки, вязкой грязью намертво прилепленный к ободу заднего колеса, вертелся с ним вместе, покуда не уперся в ось, застопорив ход. И кучеру не оставалось ничего другого, как соскочить на землю, точнее сказать, в жидкую грязь, и приступить к устранению помехи. Тотчас появилась и кучка уличных сорванцов, принявшихся потешаться над незадачливым возницей, а тот, пребывая, вероятно, в скверном расположении духа, потянулся за своим кнутом с явным намерением отхлестать наглецов. Этого делать не следовало ни в коем случае. Мадридские мальчишки той поры были назойливые и беспощаднее оводов, отличались неустрашимым нравом, хотя и их радость тоже можно понять. Не всякий день выпадает такая удача и попадает под руку такая великолепная мишень. Недолго думая, они вооружились комьями грязи и показали, на что способны, и выказали меткость, какой незазорно было бы поучиться у них искуснейшим аркебузером наших полков.